304. Люди любят говорить об эволюции и инволюции, но избегают переносить эти соображения на себя. Не следя за своей эволюцией, люди привлекают из тонкого мира таких же последующей. Мир тонкий действительно стремится к земному, но в полной соответственности. Значит, если бы люди стремились к эволюции, то не привлекали бы существа эволюционные. Так улучшение мира было бы в руках людей самих. Так каждое стремление ко благу создает отзвук не только в мире тонком, но и в мире огненном. Если такое стремление по каким-то причинам остается невыраженным, то пространственно оно пребывает в полной мере. Потенциал блага, как столб света. Плотник, сапожник или врач могут одинаково мыслить о благе. Постоянство и устойчивость во благе есть уже завоевание. Кому-то пребывание в ашраме покажется темничным заточением, но при развитии духа оно будет самым целебным пребыванием. Знаете, как летит время, и в этом полете привыкаете к беспредельности. 305. Конечно, истечение энергии может даже вызвать головокружение, особенно когда посылки идут на дальние расстояния. Тогда образуется своего рода инерция. Тяготение чувствуется так сильно, что лучше не быть в стоячем положении. 306. Можно в обычной жизни наблюдать многое, относящееся к обычаям миров тонкого и огненного. Можно делить человечество на два типа. Один никогда не оставит за собою грязи. Он, приготовляясь к отъезду, все приберет и очистит, чтобы не затруднить кого-нибудь мусором. Другой же не принимает во внимание никакого последствия и оставляет за собой груды нечистот. Будьте уверены, что второму далеко до огненного мира. Также будьте уверены, что первый природы огненный и очистилище, по примеру, огня. Также нужно наблюдать, как человек проходит мимо мелких остановок. Один, когда знает свое поручение, спешит дальше, хотя отнесется благожелательно ко всему встречному. Другой же из каждой остановки умудрится сделать нечто мохнатое, раздражая окружающие. Первый уже опытен в прохождении многих воплощений и понимает, что ночлег не есть уже дом отчий. Второй не может различить истинных ценностей и готов задержаться в пути на случайном базаре. Так люди постоянно являют природу свою. Только уже опытный путник знает, что ночлег не есть достижение, и понимает, насколько бережно нужно обходиться с вещами, полезными для следующего каравана. Он не издержит все топливо, но подумает о других. Он не загрязнит колодцев, как явление пользы. Так можно наблюдать, где свет и тьма. 307. Можно ли представить, чтобы люди думали только о полезном? Конечно, можно. И вредные, беспорядочные мысли прежде всего не нужны. Можно привыкать к мыслям полезным. И такое упражнение будет лучшим приготовлением к миру огненному. Явление привычки к помыслам добра не быстро достигается, но зато они ведут к осознанию огненному. Так не в явлении особенного мира, но в качестве работы каждого дня приближаемся к миру огненному. 308. Самоусовершенствование есть свет, самоуслаждение есть тьма. Можно строить жизнь так, что каждый день будет концом, но можно так просветить жизнь, что каждый час будет началом. Так на глазах можно перестраивать наше земное существование. Только этим путем вопросы будущего и сознание об огненном совершенствовании сделаются ощутительными. Нужно найти отвагу переделывать жизнь по мере новых накоплений. умереть в дедовской постели пусть будет отличием средневековья. Мы же посоветуем отнести эти постели в музей, так будет и гигиеничнее. Но не должно ограничивать завтра по вчерашней мере, иначе как приблизимся к познанию мира огненного, который для деда был адовым пламенем. Но теперь, когда отдают должное свету и величию огня, мы можем иметь духовно очень богатое завтра.